Где взять капитал? Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Кот Матроскин. Я прочитал больше 100 книг по финансовой грамотности и каждый раз чувствовал себя сбитым с толку. Казалось, из книги вырвали десятки страниц, причем самых важных. Темы были разные: фондовый рынок, бухгалтерия, фундаментальный и технический анализ. Я поглощал тысячи страниц об инструментах, акциях, облигациях, золоте, недвижимости, изучал биографии великих инвесторов и все равно ощущал, что упускаю что-то важное. Сегодня я понял, книги по инвестированию не помогут мне разбогатеть. Самый популярный вопрос, который я получаю в личных сообщениях, звучит так: «Посоветуйте книги для начинающего инвестора». Я на него отвечаю так: «Вы хотите стать богатым или оставаться богатым?» Подписчик признается: «Очевидно, что стать». Я: «Тогда вы учитесь не тому. Книги по инвестированию вам не помогут, потому что они учат нас сохранить накопленное. Фондовый рынок не делает людей богатыми. Капитал мы создаем за его пределами. Где и как? Расскажу в этой главе. Сначала увеличьте свой доход. Допустим, вам 30-40 лет. Вы хотите накопить на старость или пораньше выйти на пенсию. Стартового капитала нет, наследства не было, собственности тоже. Вы живете в небольшом городе, зарабатываете не больше 30 тысяч рублей. Вы увлеклись книгами и сайтами по инвестированию — хорошее дело. Вас учат откладывать 15% доходов — все правильно — и вкладывать их в акции и облигации. Вы методично делаете это в течение года, а потом обнаруживаете на счету несколько десятков тысяч рублей. Это отличный результат, но вряд ли он вас обнадежит. Дивидендов всего 300 рублей в месяц. Воспринимайте эти усилия как тренировку. Финансовая зарядка очень нужна, не бросайте. Ее задача совершенно другая. Об этом расскажу чуть дальше. Для начала вам необходимо задать себе вопрос: что проще, откладывать 15% от 30 тысяч или ту же долю от 100? Звучит как цитата из мотивационных книжек, но именно тут кроется формула раннего выхода на пенсию. Откуда взяться пополнением, если нет мощного источника доходов и запаса жира? Книги по инвестированию советуют начинать вкладывать средства как можно раньше. Это, безусловно, верно. Но безрезультатная работа с малыми весами не даст вам долгосрочной мотивации. Что же делать с 18 до 25 лет? Я в это время вкладывал деньги всего в два направления. Первое — бесплатное образование. Подчеркну, бесплатное. Не вуз или дорогие курсы, а YouTube, вебинары, форумы, блоги, телеграм-каналы и другое. Я искал перспективные ниши и прокачивал навыки, которые помогли бы легко перешагнуть планку в 30 тысяч рублей. В начале нулевых такой информации было в разы меньше, сейчас ее с избытком. Второе — бизнесы без вложений. Я вкладывал только личное время. В этом случае вы почти ничем не рискуете. Провал предприятия не приводит к катастрофе. Нет времени? Я совмещал эксперименты с основной работой. Нет идеи? Часто даже не приходилось ничего придумывать. Я просто видел, что выстрелило у других, и повторял. Знакомые часто спрашивают меня, как сберечь хоть что-то в тяжелой финансовой ситуации. Мне сложно давать советы кассирам, охранникам и офисным клеркам начального звена. Это тяжелые и нужные профессии, но шансов перепрыгнуть планку на такой работе просто нет. Также сложно учить тех, кто уже набрал кредиты. Они играют в игру с заранее известным результатом. При этом я вижу массу молодых мам, тех самых разведенок, которые освоили за полгода профессию риэлтора и начали получать от 90 тысяч рублей. Таких мало, максимум 5% рынка, но они есть. Людям первого типа нужно менять подход к жизни. У вторых шансов больше. Поэтому на старте я советую сфокусироваться на доходе от своего маленького бизнеса либо сделать ставку на карьерную лестницу. Эту ступеньку не перешагнуть. Нельзя откладывать по 3000 рублей в месяц и через 15-20 лет стать инвестором-миллионером. Норма сбережений. Прошу внимания, это одна из самых важных глав в книге. Поговорим про норму сбережений. о доле дохода, которую человек откладывает, а не тратит. Считается она в процентах от общих доходов. При этом про норму сбережений в книгах по инвестированию почти ничего нет. А если и есть, то все сводится к лозунгу «Зарабатывай, инвестируй 10% дохода, и в старости будешь богат». 10% — это очень маленькая цифра. При таких раскладах вы накопите очень скромный капитал, приятный бонус в старости, не более. Попробую объяснить простыми словами. Заранее прошу прощения, сознательно опущу ряд нюансов. Реинвестирование, сложный процент, естественный рост активов, инфляцию и многое другое. Допустим, вы зарабатываете в год 1 000 000 рублей. Откладывайте, как нас учили в учебниках, 10%, это 100 тысяч в год. Оставшиеся 900 тратите на текущие нужды. За 9 лет вы накопите 900 тысяч, сумму, которой хватит на 1 год жизни. То есть 9 лет сбережений дают 1 год жизни за счет капитала. Адепты движения FIRE утверждают, для жизни с капитала нужно накопить 25 годовых расходов. Тогда у нас появится возможность выйти на пенсию. Давайте посчитаем. Если 9 лет дают 1 год свободы, то для 25 потребуют 9 умножить на 25 — 225 лет. Получается пугающая цифра. Наш инвестиционный горизонт — 30-40 лет, не больше. Норма сбережений в 10% дает нам чуть больше месяца жизни на пенсии. 30% — чуть больше 5 месяцев. Оба варианта скорее демотивируют. Сбережения в 50% добавляют лишний год на пенсии. 60% — уже 1,5 года. А если получится откладывать 80%, целых 4 года жизни за счет капитала. Размышления над этими цифрами и есть основа накопления капитала, суть жизни на проценты. Все остальное вторично. Выбор ценных бумаг, классов активов, стран и так далее. Американские ранние пенсионеры придумали термин «бариста FIRE». Его суть — человек зарабатывает 1 000 000 рублей в год, а тратит только 500 000. Цифра условная, но норма сбережений в таком случае — 50%. Наш инвестор смотрит на тот самый график и понимает, что может 1 год работать, другой — нет. А еще выходить на пенсию чуть раньше. Часть денег получать за счет инвестиций, часть — с подработки. Идем дальше. Вы убедились, что относительные значения очень важны. Я почувствовал это еще в конце нулевых, и с тех пор старался не опускаться ниже нормы сбережений 40%. Были годы, когда удавалось сохранить 70-80% дохода. Это означало, что за 1 год я получал 4 года жизни пенсионера. Но теперь важное уточнение. Да, процент сбережений играет важную роль, но абсолютная сумма в рублях еще важнее. Я не смогу объяснить человеку с доходом 50 тысяч рублей, как прожить на 15. Он, скорее всего, просто выругается и выключит аудиокнигу, и будет прав. Но когда человек зарабатывает 300 тысяч, то я не понимаю, почему у него до сих пор нет значительного капитала. Я не раз приводил в пример своих богатых друзей, которые зарабатывают по 500 тысяч рублей, а то и по 1 000 000 в месяц. У меня к ним всего один вопрос. Почему вы не можете откладывать 80% дохода? Друзья тоже высказываются неприлично. Им тоже что-то мешает. Что именно? Давайте разбираться. Список помех достаточно большой, но я расскажу о двух самых главных. Первое — это сигналы другим людям. Зарисовка из моей юности. Я еду в институт, туда же подтягивается молодежь. У некоторых ребят крутые машины, у девочек сумочки за несколько десятков тысяч рублей. Как мыслит бедный студент? Я хочу стать частью этой группы, хочу стать своим. Желание понятное и оправданное. Далее он делает несложный вывод. Мне срочно нужна машина. А если речь о девушке, мне срочно нужна дорогая сумочка. Я не буду спорить с молодыми людьми. Для 18-летней девушки такая инвестиция может быть оправдана. Но обычно у студентки нет денег на дорогие сумки, и ей приходится срезать путь. Так появилась целая индустрия фальшивых сигналов. Фотосессия в бизнес-джете, снятом в павильоне, аренда лимузина на пару часов, индустрия копий дорогих часов — это уже для мальчиков. Кстати, в середине нулевых я раскручивал пару таких компаний. Спрос был сумасшедший. Хозяин хвастался, что в его часах ходят многие чиновники и бизнесмены. Со временем к любому думающему человеку приходит понимание, что где-то тут есть подвох. Если вам уже за 30, и вы до сих пор играете в эту игру, есть повод задуматься. Сегодня я вижу, что наше общество потихоньку начинает перестраиваться, и эти изменения ускоряются. Сначала многие поняли, что в большом городе всем плевать на тебя. Люди думают прежде всего о себе. Теперь сигнальщиков уже откровенно высмеивают в юмористических шоу. Многие приходят к выводам. Если уж покупать какие-то вещи, то только те, которые делают счастливым тебя самого или тех, кто рядом. А теперь вторая помеха, возможно, более важная. Наши ожидания. Разрыв между нашими хотелками и реальностью. Или, если угодно, между эго и доходом. Доход удвоился, а ожидания утроились. Это болезнь современного общества. Сложно судить о масштабах бедствия, но, по ощущениям, ею болен чуть ли не каждый второй житель планеты. Я вижу симптомы повсюду. Молодой футболист «Зенита» зарабатывает меньше миллиона евро в год. Он очень богат, но чувствует себя нищим на фоне коллег. Сотрудник отдела продаж, выполнивший квартальный план за месяц, получил хорошие деньги. Но он все равно раздражен тем, что не лучший продавец, его коллега, продал вдвое больше. Предприниматель, который открыл в этом году 10 офисов, недоволен, ведь мог открыть 15. Как тут быть? Для начала отказаться от публичного финансового стриптиза, который зарождает в вас сомнения. В статьях и книгах по личной эффективности можно найти совет. Не сравнивайте себя с окружающими, сравнивайте с прежним собой. Совет верный, но ему сложно следовать. Скорее всего, инстинкты победят. Хотя обуздать их можно, например, в кабинете у психотерапевта. Теперь поговорим про баланс. У меня в блоге была статья от Ника Маджули, американского инвестора, под названием «Трать без сожалений». Он рассказывал о вирусном видео из TikTok. Парень ведет жену в ресторан, смотрит меню и видит коктейли за $25. Проверяет свой брокерский счет размером в $500 000, чтобы убедиться, может ли он себе их позволить. Поможет ли ему такое поведение? Нет. А вот невроз ему обеспечен. Значит ли это, что он может без раздумий заказать бутылку шампанского за несколько тысяч долларов? Тоже нет. Как тут быть? Искать баланс. Маджули описывает разные уровни свободы. Перечислю их. Уровень первый. Жизнь от зарплаты до зарплаты. Вы считаете каждый потраченный рубль. Обычно у вас есть долги. На этом этапе вы не можете жить здесь и сейчас, совершать эмоциональные покупки. Уровень второй. Продуктовая свобода. Вас не волнует, сколько стоят продукты в магазине. Можете не смотреть косо на свою вторую половинку, которая взяла что-то лишнее в супермаркете. На этом этапе можно уже не искать товары по акции. Уровень третий. Ресторанная свобода. Вы выбираете блюда не по цене, а по желанию. Уровень четвертый — путешествия. Вы ездите когда, куда и как хотите. Уровень пятый — дом мечты. Вы выбираете себе любой дом, который нравится. Уровень шестой — свобода благотворительности. Вы направляете деньги на благотворительность, тем самым серьезно влияя на чью-то жизнь. Я сейчас нахожусь скорее между четвертым и пятым уровнем, но сознательно держу себя на четвертом. Почему? Потому что степень свободы 5 и 6 для меня избыточна. Она мне не нужна. С экономией более-менее понятно. Разобрались. Про что забыли? Про доходы. В уравнении нормы сбережений они играют ничуть не меньшую роль, а может быть и большую. Инвесторы почему-то не смотрят в эту сторону. Я считаю, на протяжении всего пути инвестирования фокус должен быть именно на доходах, а не на том, куда и как инвестировать. Правильные вопросы выглядят иначе. Как подняться по карьерной лестнице? Стать незаменимым? Обрасти связями? Прокачать личный бренд? Построить бизнес? В конце главы хочу предостеречь вас. В какой-то момент ваш разум может завести вас в тупик. У вас возникнет искушение пойти по более легкому пути. Но есть риск свернуть не туда и потерять многое, если не все. Здоровье, репутацию, отношения с близкими. Рано или поздно вы все равно придете в заданную точку. Даже если норма сбережений будет 40-50%, это уже круто. Не обязательно доводить ее до 95% и ломать себе жизнь. Природе не нравится чрезмерное ускорение, и она часто нас наказывает за это. Навык с наибольшей рентабельностью. Мой приятель, предприниматель и инвестор Михаил Токовинин, как-то поделился со мной формулой накопления капитала, которую я ни разу не встречал в финансовой литературе. Вот она. Капитал равно деньги умножить на навыки умножить на ресурсы. Ресурсы — это здоровье, связи, доверие, энергия. Компетенции — навыки, которые позволяют нам зарабатывать руками или головой. На старте инвестор должен забыть про деньги и сконцентрироваться на двух других множителях — ресурсах и компетенциях. Накапливать их в молодости намного проще, чем в старости. И делать это надо не в брокерском или банковском приложении, а при помощи книг, записной книжки и прочего. Как только вы накопите компетенции и ресурсы, конвертировать их в деньги будет делом техники и вопросом времени. У нас же инвесторы начинают с конца. Фокусируются на деньгах и забывают о других множителях. В итоге в этой гонке они двигаются очень медленно, если не стоят на месте. Есть еще один множитель, к которому я пришел со временем сам. Любовь. Без любви любое дело обречено на провал. Оно теряет смысл. Стартап не взлетит, если предприниматель подошел к нему с нулевой любовью. И неважно, насколько хорошо у вас прокачаны другие множители. Капитал равно деньги умножить на навыки, умножить на ресурсы, умножить на любовь. Важно, что это именно множители. Если один из них равен нулю, то на выходе мы тоже получим ноль. Верно и то, что для кратного роста капитала большие деньги уже не нужны, если вы прокачали остальные множители. Незнание этого правила часто приводит нас к провалам и разочарованиям. Посредственный инвестор. Я долго смотрел на уравнения, и в голове у меня возникали вопросы. Есть ли у меня опыт работы в брокерских компаниях? Нет. А экономическое образование? Тоже. Опыт управления по-настоящему большим капиталом? Нет. Умею ли я находить инвестиционные идеи, которые не видны остальными участниками рынка? Мимо. Были ли у меня особые результаты на протяжении всего пути инвестирования? Скорее, доходность была по рынку, иногда даже ниже. Я пришел к выводу, что не могу назвать себя сильным инвестором. Я скорее сберегатель. У меня средний уровень, посредственный. У меня получилось сохранить накопленное, это уже неплохо. Но богатым меня делает нечто иное. Что именно? Давайте разбираться. Цифры ничего не говорят. По долгу службы я смотрю каналы о финансовой грамотности. Знаю всех авторов в русскоязычном сегменте и знаком с творчеством всех англоговорящих финансовых и бизнес-гуру. Многие из моих коллег любят жонглировать цифрами. Я миллионер, я накопил миллиард и так далее. Понятно, зачем это делается, чтобы произвести впечатление. Но я не понимаю, что они значат. Я могу заставить их говорить что угодно. Смотрите сами. Вы включаете очередной ролик финансового гуру. С экрана вам кричат: «Слушайте меня, у меня есть миллионы или даже миллиарды». Но я задаюсь вопросом: а что это вообще за миллионы? Ты миллионер, потому что заработал миллион за прошлый год? Или потому что он лежит у тебя на счете? Может, ты управляешь миллиардными капиталами других людей? Или построил бизнес с оценкой в миллиард долларов? Что ты хотел этим сказать? Никто не проверяет, как эти ребята ведут учет. Никто не понимает, что означают их лозунги. У первого миллионера я бы хотел научиться продажам. Мне не нужны его советы по инвестированию. У второго — узнать, как ему удалось не промотать накопленное. У третьего — как он привлекает чужие деньги. А у миллиардера — как ему удается надувать пузыри и продавать их толпе венчурных инвесторов. Ложные корреляции. На этом проблемы не заканчиваются. Мир денег полон ложных корреляций. Пример. Представьте, вы беседуете с хилым и низкорослым юношей, который рассуждает так: «Высокие ребята играют в баскетбол, я хиленький и маленький, начну играть в баскетбол, стану высоким и крепким». Звучит как бред, но именно так рассуждают люди, которые сталкиваются с финансовой индустрией. Они смотрят на условного Баффета и думают: «Баффет — миллиардер. Он инвестирует. Я тоже начну и стану Баффетом. Вот вам еще одна корреляция. Она мало чем отличается от предыдущей. Баффет пьет колу, Баффет богат. Буду пить колу и тоже стану миллиардером. Глупость? Но на ней спотыкается много инвесторов. Зачем слушать богатых? Я хоть и слежу за каналами богатых дяденек, но редко вникаю в то, что они говорят. Меня больше интересует упаковка, маркетинг и продакшн. Содержание куда меньше. Почему? Потому что я вряд ли смогу у них чему-то научиться. Сначала они становятся богатыми, а потом начинают рассказывать о странных вещах, которые якобы привели их к успеху. И эти вещи не имеют ничего общего с реальностью. Хуже того, в те юные годы, когда они только забирались на вершину, ничего из того, что сегодня транслируют с экранов, они и сами не делали. Меня интересует, чем человек занимался до того, как разбогател, а не то, чем он занимается сейчас. К сожалению, богатые ребята забывают, как именно они поднялись. Уж не знаю, умысел это или просто ловушка собственного мозга. Встречи с друзьями. Еще одно наблюдение. Мне периодически пишут старые знакомые, приятели, коллеги, одноклассники, однокурсники, узнают меня в YouTube и просят о встрече. Я почти никогда не отказываю. И дальше все происходит по знакомому сценарию. Человек приходит со списком заранее заготовленных вопросов. Что у тебя сейчас в портфеле? Что ты сейчас покупаешь? А что купить мне? Когда будет кризис? Что лучше, акции, депозит или бетон? Сначала я даю банальные ответы, а потом перехожу к сути и начинаю сам задавать вопросы. Чем ты занимаешься? За что тебе платят? Если платят мало, то почему? Почему твой бизнес маленький? Если он действительно такой, то зачем он тебе? Зачем ты сам себя нанял на работу? Друзья обычно жмут руку, благодарят и очень удивляются. Слушай, я думал, мы будем про акции говорить, а ты мне в голову ежа закинул. Как меня звали на интервью? Еще одна зарисовка. Осенью 2024 года мне написали ребята с крупного YouTube-канала о финансовой грамотности. Хотели взять интервью. Мы собрали чат в Telegram, и редакторы начали забрасывать меня вопросами, чтобы получше подготовиться к беседе. Процитирую наш диалог. Редактор. Как вы нарастили капитал? Какие активы покупали? Я. Покупал российские акции, короткие ОФЗ, вклады, коммерческую недвижимость, немного золота. Но вообще это не важно, можно выбирать наугад и все равно богатеть. Редактор. Я не понял, вы выбирали акции наугад? Вам повезло, и вы в итоге кратно увеличили капитал. Я. Нет. Суть вообще не в этом. Я давно понял, биржа для меня — это способ доставить излишки себе в будущее. Ничего больше. А капитал мы делаем за ее пределами. Редактор. Все равно не понял, что именно вы делали. Я. Очень просто. Зарабатывал неприлично много, тратил мало, все излишки складывал в кубышку в течение 10 лет. Редактор. Но у вас же была какая-то стратегия? Я. Была. Доходная и дивидендная. Но это тоже не так важно. Если бы я выбирал акции роста или недооцененные, покупал бы индексные фонды или вместо бумаг покупал бы недвижимость, результат был бы плюс-минус таким же. Секрет моего успеха в том, что 99% времени я трачу на навыки, привычки и бизнес-схемы с максимальной рентабельностью. Редакторы ушли думать. Интервью так и не состоялось. Думаю, причина в том, что я просто не вписался в традиционную сказку. Выбери супер-пупер акции, и ты озолотишься. Положи на счет 100 тысяч рублей, и через 20-30 лет получишь 100 миллионов. Не получишь, коллеги. Две схемы. Мы постепенно подошли к сути главы. Давайте поговорим про поиск рентабельных навыков и схем. Здесь я сошлюсь на свое интервью с Владимиром Седовым. Владимир Михайлович — предприниматель, инвестор, основатель компании «Аскона» и города Доброград. В беседе он озвучил очень важную мысль. При накоплении богатства у нас, по сути, два пути. Первый путь — вы товар. Нужно уметь правильно упаковать себя и продать как можно дороже. Второй путь — ваш бизнес-товар. Задача сделать дело, над которым вы работали, интересным другим покупателям, инвесторам, стратегам и конкурентам. Я в своей жизни попробовал оба пути. Они рабочие. Навык с наибольшей рентабельностью. Начнем с первого пути. Здесь нужно работать над навыками с наибольшей рентабельностью. Возьмем для примера спортсменов. Пусть это будут хоккеисты. Среди них немало обеспеченных ребят. При этом они не всегда блещут финансовым интеллектом. Но им или их родителям хватило ума в свое время начать бить в одну точку, оттачивать всего один навык — умение играть в хоккей. Заметьте, они не думают про инвестиции. Все их мысли только об игре. Парадоксально, но до этой простейшей мысли многие инвесторы так и не доходят. «Что тебя кормит?» — спрашиваю я приятеля. «Где ты сделал те деньги, которые несешь в банк? Что у тебя получается лучше всего?» Могу ответить за себя. Мой мета-навык, то есть навык с наибольшей рентабельностью — реклама и маркетинг. Я понял это еще в 2003 году и с тех пор долблю в одну точку. Это не значит, что вам нужно немедленно бросить все и начать раскручивать соцсети, как я. Нет, придется искать ответы для себя, то есть ответ на вопрос, а что именно приносит деньги лично мне. Привычка с наибольшей рентабельностью. Каждое утро мы просыпаемся и решаем, что будем делать сегодня. У многих есть ежедневники, трекеры задач, таблички. Многие понимают важность самообразования. Кто-то даже умудряется читать по 20-30 книг в год и смотреть десятки лекций. Но что это за книги и лекции? Недавно зашел в сервис LifeLib и посмотрел список прочитанного за последние 10 лет. Как вы думаете, какие там книги? Доминируют ли финансовые? Да, они есть, но не лидируют в списке. Так что же там? Там книги о маркетинге и рекламе. Издания о продажах, бизнесе, поведении и психологии людей. Есть даже книги про здоровье. С их помощью я качаю свой мета-навык, тот, что с наибольшей рентабельностью. Как мы бездарно инвестируем время? Следующий вопрос. Если я посредственный инвестор, надо ли мне читать отчеты «Газпрома»? Или пусть за меня это сделают профи? Вместо этого я читаю аналитику YouTube по своему каналу. А затем иду слушать лекцию школьников, которые делятся опытом продвижения в молодежных соцсетях. Мы распределяем не только деньги, но и время, и часто делаем это бездарно. Читать полезно, но важна не сама привычка читать, а то, что дает вам ту самую рентабельность. Укрепляет ли книга очередного гуру инвестирования мой базовый мета-навык? Вот главный вопрос. Схема с наибольшей рентабельностью. В 2003 году я нащупал уникальную для себя схему, то есть путь с наибольшей для меня рентабельностью. Я предприниматель и маркетолог. Больше 20 лет работаю по плюс-минус стандартной схеме. У меня есть полезный навык, я могу почти любой бизнес увеличивать в десятки раз. Взамен всегда прошу долю в проекте, если у меня это получилось. Прием срабатывал уже более 10 раз. Когда я первый раз вышел из компании и продал ее долю, было немного страшно, но я решил действовать по накатанной. Нашел еще одного предпринимателя, которому нужны были мои навыки, и снова повторил трюк. Затем еще раз и еще. Самое любопытное — схема до сих пор работает. Основатель бизнеса зовет меня в кафе поговорить и спрашивает, сколько я стою. Я отвечаю — 0 рублей. Но если вдруг у меня получится увеличить твой бизнес в разы, то с тебя 10, 15 или 20% компании. По рукам? Моя схема дала сбой всего один раз. В 2017 году я применил свои навыки там, где не стоило. Раскрутил ни тех, ни там и не вовремя. В результате подмочил себе репутацию и потом отмывался несколько лет. Но претензий к схеме у меня нет. Продавец глаз. Когда вы изучаете историю успеха, всегда старайтесь докопаться до сути. Самое важное часто скрыто от глаз. Я, например, обожаю собирать и изучать схемы с высокой рентабельностью. В 2019 году я нашел для себя вторую такую схему и применил ее для канала на пенсию в 35 лет. Я снова обратился к своему базовому навыку, самому рентабельному из всех. Но в этот раз использовал его иначе. мне уже не понадобилось раскручивать чужой бизнес. Сейчас доходы от моего блога сопоставимы с прибылью от капитала. В комментарии ко мне периодически заходят злые ребята, сыплют ругательствами и зачем-то называют меня инфобизнесменом в плохом смысле этого слова. В чем их главная проблема? Агрессия, желчь и злоба туманят им глаза. Они так и не поняли, на чем именно я зарабатываю. Инфобизнесмен — это продавец информации, а я ее не продаю, она у меня бесплатная. У меня нет курсов, доверительного управления, автоследования, платных клубов, чатов, консультаций и конференций. Есть книга, отдельные главы которой можно найти у меня в канале. Эту книгу, повторюсь, уже украли более 100 000 раз, как раз те самые борцы с инфобизнесом. Если бы злой тролль немного покопался и убрал агрессию, то быстро понял бы схему. Я торговец вниманием, продавец глаз, если угодно. Я привлекаю подписчиков за условные 30 рублей, инвестируя в первую очередь свое время, компетенции и немного денег. Вспоминаем формулу Миши Токовинина. А затем продаю этих же подписчиков рынку уже за 300 рублей. На эту разницу и живу. Подписчикам же предлагаю честную сделку. Я бесплатно делюсь ценным опытом, развлекаю их и взамен прошу минуточку внимания. Примерно тем же занимаются, например, телеканалы. И пока эта схема работает, я буду кататься на ней снова и снова. Зачем обгонять рынок? К сожалению, и меня иногда настигает слепота. Долгие годы я не мог понять желание моих коллег-инвесторов обогнать рынок. В умных книгах написано, что стремление заработать всегда идет рука об руку с повышенным риском. Потенциальные убытки и доходность неразделимы. Так стоит ли торопиться разбогатеть, если за это придется играть на удачу? Я задавал этот вопрос коллегам и долго не мог понять сути. Пока хитрые, но честные ребята мне все не объяснили. Смотрите сами. Допустим, я прямо сейчас собираю портфель на 1 000 000 рублей, беру на себя запредельный риск и показываю сверхдоходность в 900% годовых. Стану ли я от этого богатым? Нет. Мой 1 000 000 увеличится в 10 раз. 10 миллионов — вроде неплохая сумма, но она не позволит мне закрыть даже базовые потребности, то есть я не смогу жить с капитала. Тогда для чего доходность в 900% при таком уровне риска? Чтобы продавать надежду. Если этот же результат я покажу где-нибудь в автоследовании публично, то на меня подпишется 1000 человек, и эти ребята в итоге сделают меня богатым, потому что брокер за подписку на мои стратегии будет платить мне конскую комиссию. Доходы авторов самых популярных стратегий измеряются десятками миллионов рублей в год. Если удастся продержаться на коне хотя бы 5 лет, то на моем счету появится круглая сумма, на пенсию точно хватит. Самое забавное в том, что на этой схеме катаются все финансовые воротилы мира. От Кэти Вуд до Питера Линча и Рэя Далио. Примечание. Кэти Вуд. Инвестор и основательница инвестиционной компании ARK Invest. Питер Линч. Американский финансист-инвестор. В период с 1977 по 1990 год руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Рэй Далио. Американский финансист, инвестор-миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates. Писатель. Конец примечания. Они разбогатели не за счет вложения своих денег. Они брали на себя запредельный риск, показывали сверхдоходность, затем продавали надежду, что так будет и дальше. Им несли деньги в управление, за которое они просили очень щедрые комиссионные. Я ни в коем случае не критикую их, схема как схема, может, не слишком этичная, но вполне законная. Просто я так не умею. У меня не получается брать на себя сверхриск и показывать сверхдоходность. Ниша с наибольшей рентабельностью. Идем дальше. Допустим, вы хорошо поработали над 2 множителями — навыками и ресурсами. К сожалению, этого недостаточно. Важно еще найти правильную точку приложения усилий — нишу с наибольшей рентабельностью. Вы должны постоянно искать направление с возрастающей отдачей. Я занимаюсь этим уже более 20 лет. В 2003 году применил свои навыки в нише поискового продвижения. Эта индустрия была на коне до начала 10-х годов, затем начала сдуваться. Сегодня сеошники скорее маргиналы, эдакие шаманы от маркетинга. Но дело даже не в этом, а в том, что деньги из этой индустрии перетекли в другие. Я вижу у себя в ленте коллег, которые до сих пор ловят рыбу там, где ее больше нет. Мне иногда хочется взять человека за шкирку, хорошенько его тряхнуть и спросить, какого черта ты до сих пор ловишь там, где не клюет? У тебя есть базовый навык искать дыры в заборе. Ты умеешь добывать трафик, то есть клиентов. Примени его там, где за это больше платят. Когда-то это было SEO, затем появилась контекстная реклама, потом партнерские программы, таргетированная реклама, реклама у блогеров. Ты мог совершить как минимум 4 прыжка со льдины на льдину, не меняя базовых настроек, не отказываясь от своего ключевого навыка. То же самое я вижу и в других отраслях. Возьмем, например, игровую индустрию. В середине 10-х годов там было море денег. Программисты, пиарщики, маркетологи и дизайнеры пухли от зарплат. Сейчас они ноют в соцсетях. Ручеек иссяк, денег нет. Но базовый навык никуда не делся, просто индустрия сдулась. Да, не повезло, бывает. Оглянитесь. Посмотрите, где сейчас водятся деньги, где клюют, и переходите в смежную область. Кто-то скажет, что я говорю только про айтишников. На самом деле нет. Те же самые плач и стоны я вижу и слышу везде. Например, строители из моего окружения плачут по былым временам. Раньше сметы были потолще, и контроля было поменьше. Я развожу руками. Отвлекитесь от страданий и посмотрите по сторонам.